И все на свете обделывает свои дела. Шо кому требить, тот то и требить. Чичиков не то, чтобы он украл. Не, он попользовался. Всякий из нас чем-нибудь пользуется. Кто экономическими суммами, кто государственным лесом, кто у детей своих крадет, кто... А что ж делать, если завелось столько заманок на свете? Рестораны с сумасшедшими ценами? Маскарады, гуляния, пляски с цыганами? Французы с помадами, француженки со шляпками? Это египетская саранча, которая не только все сожрет, еще и яиц после себя оставит. А что ж делать, если мода велит? Человек ведь не бог, попробуй держать себя. Так вот и Чичиков. Любящий всякий комфорт, поворотил дело в свою пользу. Конечно, следовало бы выехать вон из города. Но дороги испортились. А между тем в городе началась возня. Доносы на Чичикова, подложность завещания, покупка мертвых душ, контрабанда. Это еще в бытность при таможне. Обнаружились такие улики и в таких делах, о которых Чичиков думал, что кроме него и четырех стен никто не знает. Оказывается, знали. Но пока это была еще судейская тайна, и до ушей Чичикова не дошло, пока портной принес новое платье Павлу Ивановичу, и Чичиков поимел сильное желание посмотреть на себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Штаны были сшиты чудесным образом, они обхватили его со всех сторон. Фраг был сшит еще лучше, не морщинки, но только здесь вот под мышкой при перехвате. Я понимаю, что для талии лучше, когда, но при перехвате вот здесь, да, на все замечания Чичикова портной только улыбался и говорил: будьте покойны, нигде, кроме как в Петербурге, так не сошьют. Портной был родом из Петербурга и на вырезке ставил: иностранец из Лондона и Парижа. Ведь какой дурак думал про него Чичиков, а в целом составил картину, а? Белые воротнички давали тон щеке. Синий атласный галстук давал тон воротничкам. Новомодные складки манишки давали тон галстуку. Бархатный жилет давал тон манишке. А фрак наваринского пламени дымом, блестя как шелк, давал тон всему. Поворотись направо и раз, два, три. Хорошо налево и раз, два, три. Выходило еще лучше. Художник, бери кисть и пиши. Паланс совершил легкий прыжок. Нечто вроде антрашам. Ух, вздрогнул комод. Грохнулась озим склянка с одеколоном, но это не причинило Павлу Ивановичу никакого раздражения. Он назвал бедную склянку дурой. Дура, дура, ты дура. Дура, ты ничего не понимаешь ты. Кому же лучше всего явиться в первую очередь? Лучше всего... О, что за штука? В передней бряканье сапогов со шпорами. И жандарм в полном вооружении. Приказывай сей же час... И видится генерал-губернатор. Чичиков так и обомлел. Перед ним стояло страшилище с усами. Лошадиный хвост на голове, через плечо ремень, через другой ремень. При одном боку висел палаш, при другом и винтовка, и пушка. И черт знает, целое войско в одном только. Чичиков стал было возражать, но страшило грубо заговорило. Приказано сей же час. Чичиков глянул через дверь в переднюю, другое страшило. В окно там экипаж, Что делать, что делать, что делать? И как был во фраке Наваринского пламени с дымом, так и... Так и отправился в передний, не дали ему, помнится, как в тумане мелькнул дежурный офицер, потом передний с курьерами, пакетами, шкафами, зала, кабинет, роковая дверь и князь, ну, гневный, как сам гнев. Я пощадил вас, я позволил вам остаться в городе, а вы вновь запятнали себя бесчестнейшим мошенничеством. Губы князя дрожали, свет мутился в очах Чичикова. Губитель, губитель, успел подумать он, ведь он меня, как волк, агнится, виноват, виноват, последствия, виноват, виноват, но не так виноват, чтобы виноват, потому что это же стечение обстоятельств, последствия, стечение обстоятельств на каждом шагу враги и губители, и похитители, и стечение обстоятельств, последствия, вся жизнь точно... Точно вихрь буйный, судно среди волн. Задыхаясь от страха, Чичиков повалился в ноги князю, как был во фраке Наваринского пламени с дымом, в галстуке и в жилетке. Но я гражданин ваше сердце, я гражданин, я всегда любил и уважал начальство. Пойдите прочь, сказал князь, прочь, взять его в Сибирь, в острог, с мерзавцами и подлецами. Нет, смилуйтесь, орал Чичиков, лобзая сапоги. Старуха, мать, жена, дети, прочь, говорю вам, взять его, не сойду с места, покуда не получу милости ваше сиятельство, прочь, прочь, говорю вам. Князь стряхнул ногой так, что Чичиков почувствовал легкий удар в нос, в губы, но так и не выпустил сапога, так и проехался с ним в обнимку, как был во фраке Наваринского пламени с дымом, в галстуке и прическе. Два дюжих жандарма подхватили Палыванча, оттащили через все комнаты. О, Боже!